Он замолчал и внезапно улыбнулся. Через стены кабинета донеслось пение виолы. «Вы не пойдете слушать музыку?» «Через минуту», — откликнулся я. Он поднялся со словами: «Это будет прекрасный концерт, вы должны прийти». Карл вышел. Он был юный, он был императором. Господь распростер над ним свою благодетельную сень, и радости мира смешивались в его сердце с его собственной радостью. Он мог мирно предаться нежной мелодии виол. Что касается меня, то грудь моя полнилась слишком мощным волнением. Я был не в состоянии ничего слышать, кроме этого торжествующего гласа, что никогда еще не раздавался в ушах человека. Это был мой собственный голос, и он говорил мне: «Вот теперь вселенная навсегда принадлежит мне, мне одному. Это мое владение, и никто не может поделить его со мной. Карлу предстоит править несколько лет, а передо мной простирается вечность». И я подошел к окну. Я смотрел на звездное небо, на пересекающий его Млечный Путь. Мириады звезд, а у меня под ногами только земля. Моя земля. Круглая, отливающая синим, желтым, зеленым, она плыла в эфире. Я видел ее. Корабли бороздили моря, дороги прорезали континенты, а я одним движением руки уничтожал непроходимые леса, осушал болота, изменял течение рек. Почву покрывали поля и пастбища, на скрещениях дорог вырастали города. Самые жалкие ткачи селились в высоких светлых домах. Закрома были полны пшеницы, люди богаты, сильны и прекрасны, все счастливы. «Я смогу вернуть земной рай», — думал я. Карл нежно ласкал плащ из радужных перьев. Он любил богатые ткани, драгоценные металлы. Когда матросы открыли сундук и выставили на пол большие вазы из алебастра, наполненные бирюзой и аметистами, он не мог отвести глаз. «Какие богатства!» — взволнованно воскликнул он. Он смотрел на золотые монеты и груды золотых слитков на дне сундука, но я понимал, что он говорит не об этих богатствах. За серыми стенами брюссельского дворца он видел струю расплавленного золота, взметнувшуюся в небесную синь. Он видел, как по склонам вулкана стекают кипящие потоки эмалевой лавы, видел улицы, вымощенные сверкающими металлическими плитами, и сады, где стоят деревья из чистого золота. Я улыбнулся. Сквозь сияние тысячи маленьких солнц я тоже видел, как груженные слитками галеоны выстраиваются на рейде Сан-Лукара, и мы щедро осыпаем старый континент дождем сверкающих конфетти. Я произнес: «Как можете вы сомневаться?» «У этих людей есть душа», — ответил Карл, выпуская из рук переливчатую ткань. Он принялся медленно расхаживать по длинной галерее, сунув в карман камзола письмо, которое доставил ему капитан с потрескавшимися губами, письмо от Кортеса. В прошлом году, в день Святой Пятницы, Кортес высадился на пустынном побережье и основал там город, которому дал название Веракрус. Чтобы помешать своим людям вернуться назад в Испанию, он велел затопить все свои каравеллы, кроме одной, нагруженной сокровищами императора ацтеков Монтесумы, которую он отправил к Карлу. Он просил защитить его от интриг губернатора Веласкеса, пытавшегося запретить ему снарядить экспедицию. И Карл колебался. Я в нетерпении смотрел на него. Письма доминиканских монахов с Испандии, донесения отца Ласкасаса посеяли в его душе беспокойство. Мы узнали, что, несмотря на законы, индейцев продолжали клеймить как рабов, их били и уничтожали. Слишком слабые, чтобы исполнять порученные им работы, они умирали тысячами. Меня же не заботила участь этих дикарей, отупленных дурацкими суевериями. Направьте туда верных людей, чтобы следили за исполнением законов. Но кто может быть верным на столь дальнем расстоянии? Карл вновь принялся расхаживать вдоль стола, загроможденного хрустальными кубками, яшмовыми ожерельями и золотыми статуэтками. «Святые отцы преувеличивают, они всегда преувеличивают», — заметил я. «Достаточно, чтобы хоть один из тех фактов, о которых они говорят, оказался верным. У африканских негров нет души», — осторожно сказал я. «Лекарство кажется мне столь же ужасным, как и сама болезнь», — — ответил император. Он более не глядел на соблазнительные слитки, он вообще ни на что не глядел, на его лице вновь было то же сонное и нерешительное выражение, что в отрочестве. «Итак, что вы хотите предпринять?» — спросил я. «Не знаю. Вы откажетесь от империи, вымощенной золотом?» Я запустил руку в сундук, золотые монеты струились у меня между пальцами. Карл глухо повторил. «Я не знаю». Он выглядел таким юным и несчастным. «Вы не имеете права», — настаивал я. «Господь создал эти богатства с тем, чтобы они служили людям. Там есть плодородные земли, кои никогда не будут разработаны, если мы не отнимем их у индейцев. Подумайте о нищете ваших подданных. Когда золото двух Америк хлынет в ваши порты, к ним придет процветание. Из жалости к этим дикарям вы готовы приговорить германских крестьян к голодной смерти?» Он ничего не ответил. Ему еще никогда в жизни не доводилось принимать такого серьезного решения. Я-то знал, как коротка и незначительна человеческая жизнь. Как бы то ни было, через 100 лет никто из этих несчастных, о которых так печется Карл, уже не вспомнит о своих страданиях. Для меня все они были уже мертвы. Но он не мог так легко согласиться лишить их жизни. Их радости и страдания он мерил собственной меркой. И я решительно шагнул к нему. «Неужели вы думаете, что в этом мире вам удастся творить добро, не сделав зла? Невозможно быть равно справедливым ко всем и сделать всех счастливыми. Если сердце ваше чересчур нежно, чтобы смириться с необходимыми жертвами, вам следует уйти в монастырь». Губы его сжались, из-под опущенных век сверкнул твердый холодный взгляд. Он любил мир, любил роскошь и могущество. «Мне хотелось бы править, не допуская никаких несправедливостей. Сможете ли вы править без войн и казней? Нужно хоть раз взглянуть на вещи прямо». Жестко отрезал я. «Так вы сэкономите немало времени. И у лучшего из правителей на совести всегда сотни смертей. Бывают справедливые войны и необходимые кары», — возразил он. «В вашей власти оправдывать зло, причиненное некоторым людям, делом, кое вы вершите во имя всеобщего блага». Я замолчал. Я не мог посвятить его в свои мысли. Жизнь, тысячи жизней, значит не больше, чем полет мотылька-однодневки, тогда как дороги, города и каналы, которые мы выстроим, вечно пребудут на поверхности земли. Ради вечности мы вырываем этот континент из мрака девственных лесов и нелепых суеверий. Его не заботило земное будущее, которого он не увидит воочию. Но я знал слова, способные пробудить отклик в его сердце. «Мы причиним этим несчастным лишь земные страдания», — сказал я, «но им, их детям и детям их детей мы принесем истинное вечное блаженство. Когда все языческие народы будут обращены и окажутся в лоне церкви на веки веков, то разве вы во веки веков не будете оправданы в том, что оказали помощь Кортесу?»